Боцман в одной руке держал бутылку рома, а в другой несколько кружек. На этой палубе располагались каюты экипажа. Представившийся вид радости не вызывал. Трап S-образно изогнулся, а палубу искривило так, что она стала волнообразной. В дальнем конце коридора работали две сварочные команды, которые пытались открыть покоробившуюся дверь. На коротком пространстве между основанием трапа и тем местом, где работали спасательные команды, было 8 дверей, 4 из которых болтались на петлях, а 3 были вскрыты с помощью сварочных аппаратов. Все помещения когда-то были жилыми. В первых 7 каютах были обнаружены 12 трупов, а в 8-й они увидели доктора Синклера, который, склонившись над распростертой фигурой, делал инъекцию морфина. Человек был в полном сознании. Никому не обращаясь конкретно, он матерился на весь свет. «Как вы себя чувствуете, Чипс?» — спросил боцман. Чипсом на судне звали Раферти, корабельного плотника. «Я умираю», — простонал он. Но как только он увидел бутылку рома в руке у боцмана, его настроение сразу же изменилось. «Но я могу и быстро поправиться». «Этот человек не умирает», — сказал доктор Синклер. Ему слегка раздробило большую берцовую кость. Вот и все. «Никакого рома. Морфин и алкоголь только для тяжелобольных. Выпьет позднее». Он выпрямился и попытался выдавить из себя улыбку. «Впрочем, боцман, если вы не возражаете, я бы выпил. Чувствую, что мне это просто необходимо». По его напряженному и побледневшему лицу было ясно, что выпить ему действительно необходимо. Никогда еще доктору Синклеру за всю его короткую врачебную карьеру даже отдаленно не приходилось сталкиваться с тем, что он увидел ныне своими собственными глазами. Боцман налил довольно внушительную порцию доктору Синклеру, Паттерсону, себе, а затем передал бутылку с ромом и кружки сварщикам, а также двум санитарам, которые с несчастным видом стояли рядом, держа наготове носилки. При виде рома их настроение заметно улучшилось. Палубой выше располагались офицерские каюты. Разрушения здесь тоже были серьезными, но не столь ужасающими, как внизу. Паттерсон остановился у первой же каюты, к которой они подошли. Взрывом дверь снесло, а каюта выглядела, как будто по ней с кувалдой в руке прошелся самый настоящий маньяк. Это была каюта старшего механика Паттерсона. «Меня не очень-то волнует, что происходит в машинном отделении, сэр», — сказал боцман. «Но порой, похоже, это имеет и свои преимущества». Он бросил взгляд на пустую, но столь же разрушенную каюту третьего механика, расположенную напротив. «По крайней мере, Ральсона здесь нет. Кстати, где он, сэр?» «Он мертв». «Мертв», — медленно повторил боцман. «Когда разорвались бомбы, он все еще был в матросском гальюне, исправляя замыкание». «Мне чертовски жаль, сэр», — сказал боцман, которому было известно, что Ральсон был единственным близким другом Паттерсона на корабле. «Да», — с отсутствующим взглядом произнес Паттерсон. «У него остались молодая жена и двое деток, совсем крошек». Боцман покачал головой и заглянул в следующую каюту, которая принадлежала второму помощнику капитана. «Мистера Роллингса тоже здесь нет». «Да, нет, и не может быть, он на мостике. Боцман бросил взгляд на Паттерсона, затем отвернулся и направился в каюту капитана, располагавшуюся напротив.